«Благодарю вас, Вениамин Олегович», — ответил я, чувствуя гордость за семейное дело. «С вами приятно иметь дело, молодой баронет». Дубин встал и пожал мне руку. Я проводил дорогого гостя до экипажа. После зашел в кабинет отца и взглянул на него вновь. Тут все по-прежнему было в беспорядке. Я вздохнул и начал поднимать бумаги с пола, аккуратно складывая их на стол. Буквально сразу же в дверях появился Потап, он держал в руках пустую коробку. «Ваше благородие, давайте помогу», — сказал он, принимая от меня стопку бумаг. Мы работали молча, но слуга то и дело поглядывал на меня, как будто собирался заговорить, но не решался. Походу, его нужно подтолкнуть к диалогу. «Как думаешь, кто мог забраться сюда?» — спросил я, поднимая очередную книгу. «Может, это был человек от кредиторов?» «Возможно», — ответил Потап, аккуратно расставляя книги на полке. «Но зачем им оставлять деньги?» «Верно», — согласился я, чувствуя, как в голове крутятся догадки. «Или все же кто-то из людей князя Евдокимова?» «Возможно, и они, но тогда наверняка стащили бы что-то из лаборатории, там же столько всего ценного для конкурентов. Экспериментальные образцы, лабораторные журналы», — предположил слуга. «Тогда кто?» — спросил я, уставившись на отчеты братьев Гурьевых, которые изучал вчера днем. «Я явно что-то упускаю. Может, это связано с предостережением начальника литейного цеха?» — предположил Потап. Я задумался. Бадаев предупреждал меня о скрабелях и просил не отдавать им исследования отца. «Потап, ты не знаешь, где находятся отцовские записи?» — спросил я, покосившись на слугу. Он пожал плечами, его лицо выражало искреннее недоумение. «Никогда не видел их вживую, ваше благородие, но знаю, что ваш отец, Павел Петрович, явно их вел. Он часто работал допоздна, запирался в кабинете». «Запирался в кабинете», — тихо повторил я. «Дважды прошел по кабинету, обстукивая его и трогая все, что только можно, но тщетно. Здесь мог быть какой-то тайник наподобие того, что в изголовье кровати в сгоревшем доме. Нужны подсказки, а их как раз не найти». Через 20 минут я бросил затею с поиском тайника в кабинете и присоединился к Потапу. Мы продолжали убираться, пока комната не приобрела прежний вид. На часах было 9 утра. «Потап», — сказал я, доставая из ящика стола мешочки с золотом, «тут 220 золотых. Это все, что у нас есть». Он широко раскрыл глаза от удивления. «Возьми 150», — продолжил я, протягивая ему мешочки. «Как вам это удалось?» «Потом как-нибудь расскажу», — отмахнулся я. «Бери деньги и вези их домой. 120 убери туда, где взял, а из 30 золотых выдели на хозяйство. Надо обеспечить комфортное пребывание маме и сестре. Не хочу, чтобы они жили в запустении. И не забудь маме садовника найти». «Но, ваше благородие, как же вы?» — спросил явно обеспокоенный слуга. «Еще поработаю», — ответил я, стараясь звучать уверенно. «А к 5 вечера приезжай за мной». Увидел, как устало вздыхает старый слуга. «И вот еще», — добавил я, — «возьми на всякий случай 2 охранников. Пускай с тобой до имения проедутся. Я, конечно, понимаю, что тут рукой подать, но лучше они потом назад пройдутся. Боязно тебя одного с деньгами отпускать». «Слушаюсь», — ответил Потап уставшим голосом, но в нем слышалась преданность. Он взял мешочки с золотом и вышел, оставив меня одного в кабинете. Я работал, разбирая документы. Отчеты были в полном беспорядке, но я пытался систематизировать их, чтобы понять, что происходит с финансовыми потоками и как лучше их распределить. Вдруг в дверь постучались, и в кабинет заглянул Осип Гурьев. «Ваше благородие, можно войти?» – спросил он, слегка поклонившись. «Входите», – ответил я, откладывая в сторону очередной отчет. «Что случилось?» «Я хотел доложить о запасах на производстве», – сказал он, подходя к столу. «Осталось сырья максимум на 2 недели. Если Павлов Николай Константинович не вернется к тому времени, придется останавливать синтезы реагентов. Как скоро потом сможем запуститься?» – спросил я, чувствуя неладное. «Если остановимся, то в следующий раз на этот же объем продукции выйдем только через 2-3 месяца», — ответил он. «Сами понимаете, синтез — дело сложное. Некоторые компоненты живут не больше нескольких часов, а синтезируются неделями. Например?» — спросил я, стараясь понять масштаб проблемы. «Ну, взять хотя бы магический катализатор для зелья исцеления», — Осип увлеченно рассказывал, не замечая, как начал сильно размахивать руками. «Его основной компонент — кристаллические эфирманы, стабилен всего несколько часов после синтеза, а процесс его создания занимает чуть больше 2 недель. Если прервать цепочку, все придется начинать с нуля, а таких сложных компонентов в одном только зелье исцеления больше 50. «Понимаю», – кивнул я, – «все же с синтезами сложных химических соединений в лаборатории моего мира приходилось сталкиваться не раз. Например, синтез азида натрия, вещества, которое используется в подушках безопасности. Оно крайне нестабильно, и малейшая ошибка может привести к взрыву. Или синтез ферментов для медицинских препаратов – процесс, который требует точности и времени, но результат живет всего несколько дней». Я вздохнул, стараясь не показывать беспокойства, но проблема была понятна. «А что с остатками готовой продукции на складах?» «Их много», — ответил Осип, слегка оживляясь. «Сможем продавать еще долго». «Хорошо», — сказал я, обдумывая ситуацию. «Подготовьте с братом небольшие демонстрационные наборы нашей продукции и поставьте в оставшемся магазине. Я договорился с графом Дубовым, что он будет рекомендовать нашу продукцию медикам, отправляющимся на фронтир, и очень надеюсь, что студентам тоже». «Это отличная идея», – Осип с интересом посмотрел на меня. «Граф является ректором медицинского отделения военно-морской академии, а там готовит медиков для флота. Они в составе экспедиции занимаются разведкой новых миров и охраной морских границ от монстров. Наши зелья будут как раз к месту». «Именно», – улыбнулся я, – «это будет лучшая реклама. Если у молодых магов жизни, едущих за край империи, будут наборы наших качественных эликсиров, они будут знать, что продукция Пестова лучшая, и всячески будут способствовать, чтобы в экспедиции закупали именно ее, не экономя на качестве. И дешевые подделки князя Евдокимова окажутся не удел», — довольно добавил Осип. Я кивнул. Гурьеву явно мое предложение пришлось по душе. «А что с охраной?» — спросил я, возвращаясь к текущим проблемам. Старший стражник пересмотрел дежурство, усилив охрану в ночное время, но людей нам явно не хватает. «Вот, я достал из ящика оставшиеся 70 золотых, 50 пустите на закупку ингредиентов. Я не хочу ждать еще 2 месяца возвращения к нынешним объемам. А на 20 найдите пару хороших охранников для лаборатории. Лучше кого-то из ветеранов с пограничного дозора или бывших охотников». «Слушаюсь, ваше благородие», — ответил Осип, принимая деньги. Он вышел, оставив меня в кабинете одного. Я взглянул на часы. Уже полдень. Еще многое надо успеть, но я чувствовал, что постепенно беру ситуацию под контроль. На столе лежали отчеты по лаборатории, которые я просматривал еще вчера, но теперь они казались менее пугающими. Ближе к 5 вечера в кабинет зашел второй Гурьев, Иван. Он выглядел усталым, но в глазах читалось облегчение. «Ваше благородие», — начал с порога он, начальник Литейного дважды приходил в себя за день, буквально на минуту, но это уже прогресс. «Как его состояние?» — спросил я, откладывая документы. «Слабое, но стабильное», — ответил Иван. Он пытался говорить, но сил хватило только на пару слов. Кивнул, чувствуя, как напряжение немного спадает. «Спасибо, Иван, держите меня в курсе». Он кивнул и направился к двери, но перед тем, как выйти, остановился. «Ваше благородие», — сказал он, обернувшись, — «я рад, что вы будете таким деятельным бароном». С этими словами он вышел, не дожидаясь ответа. Слуга оставил меня в легком замешательстве. Вечером я сидел за обеденным столом с семьей. Мама рассказывала, как прошел ее день. «Потап нанял садовника», — радостно говорила она. «Завтра я наконец смогу заняться садом». Она выглядела как всегда элегантно, рыжие волосы были аккуратно уложены. «Это хорошо, мама», — улыбнулся я. «Сад станет таким, каким ты его помнишь, а скорее всего, еще лучше». Младшая сестра сидела за столом угрюмая, почти не притрагиваясь к еде. Ее большие голубые глаза смотрели в тарелку, а темные кудри были слегка растрепаны. «Тася, что случилось?» – участливо спросил я. Она молчала, но потом вдруг вскочила и убежала к себе в комнату, громко хлопнув дверью. «Что это с ней?» – спросил я у мамы. «Переживает за тебя. Она привыкла, что ты дома. После переезда ты был весь в делах, дома практически не появлялся, а завтра вовсе уедешь в училище, и хорошо, если мы тебя раз в месяц будем видеть. Мама, ну хоть ты не начинай». Она с любовью посмотрела на меня. «Иди сюда», — махнула она рукой, — «дай хоть обниму, а то ведь наверняка ночью уедешь в свое училище, а к маме попрощаться не зайдешь». «Мама, да знаю я, знаю». Мама нежно обняла меня, не забыв чмокнуть в щеку. «Люблю тебя, сынок», — нежно сказала она. «И я тебя, мам», — тихо сказал я, — «люблю». «Вот, возьми», — она протянула перьевую ручку отца. «Зачем она мне?» «Своих навалом», но я взял и бездумно засунул ее в карман. Когда ужин закончился, я поднялся к сестре. Дважды постучал. В ответ тишина. Постучал еще раз. Понимал, что если сейчас не поговорю с Тоси, эта мелкая злопамятная казнь мне еще нервы помотает, да и не хотел вот так уезжать, не сказав ни слова. Осторожно приоткрыл дверь. «Тося, это я. Можно войду?» Только тиканье старых часов нарушало тишину. Тося сидела на краю кровати, сжимая в руках свою любимую куклу. Мой подарок на 10 лет. Прошло уже больше 3 лет, а она все еще не расставалась с ней. Тося плакала, а губы ее дрожали. «Ты бросаешь нас», — вырвалось у нее, как только я приблизился. Остановился на пороге, глядя на младшую сестру. Ее лицо было красным от слез, а кулачки сжаты так, что костяшки побелели. «Тося», — мягко сказал я не бросаю вас, я просто... «Врешь», — перебила она, вскочив с кровати. «Ты уезжаешь, как варвара, ты тоже нас бросишь». Я шагнул вперед, пытаясь обнять ее, но сестра ударила меня кулачком в грудь. Удар был слабым, но в нем была вся ее боль и обида. «Ты обещал, что мы будем вместе», — кричала Тося, снова и снова ударяя меня. «Ты обещал». Я не сопротивлялся, просто стоял, позволяя ей выплеснуть чувства. Когда удары стали слабее, осторожно обнял. «Тося», — прошептал я не бросаю вас, я делаю это для нас, для тебя, для мамы, для нашего рода. «Зачем тебе это училище?» — всхлипывала она, уткнувшись лицом мне в грудь. «Чтобы вернуть наше влияние, мне нужно образование, нужны связи, которые можно получить только там. Я не могу остаться здесь и смотреть, как мы теряем все». Тося подняла на меня свои большие, полные слез глаза. «Ты вернешься?» — прошептала она. «Конечно, сестричка, обещаю. И это не насовсем, я буду приезжать в выходные». Она смотрела на меня, все еще не веря. «А пока», — продолжал я, — «ты должна присмотреть за мамой. Она будет скучать по мне, и ей понадобится твоя поддержка. Справишься?» Тося кивнула, хотя слезы все еще текли по ее щекам. «Справлюсь», — прошептала она. Тогда я обнял ее еще крепче. «Ты моя храбрая девочка», — сказал я, поглаживая сестру по голове. «Горжусь тобой». Помирившись с сестрой, я мог наконец отправиться спать. Взглянул на часы. До отъезда в академию оставалось 6 часов. Опять вставать ни свет ни заря и тащиться в этой медленной карете? Хотя нет, поеду в бричке, так быстрее. Лошади. Черт, совсем забыл, что хотел посмотреть папину машину. Вот блин, теперь это можно будет сделать только в следующий приезд. Ну ничего, тогда уж точно не забуду. Чертовы лошади. Перед сном подошел к столу и вытащил из-под него коробку с микроскопом, поставил на видное место, чтобы взять с собой. Наверняка будет свободное время, и я смогу начать изучение этого мира. Взгляд невольно зацепился за папин амбарный журнал, лежащий на столе, и я вдруг вспомнил слова Потапа. Он всегда таскал его с собой. Возможно, данные, за которыми так охотится Скрабель, находятся именно там. Повертел журнал в надежде, что он активируется как мой дневник, но нет. Тут явно что-то серьезнее, чем простое нажатие на корешке в нужном месте. Положил на коробку, тоже возьму с собой. «Завтра, этот секрет я разгадаю уже завтра», — прошептал я, закрывая глаза. Глава 8. Профессор прервал лекцию и вместе с секретарем вышел в коридор. Я и еще один такой же горемыка, жизнерадостный парень Митя, стояли, ожидая, когда нас представит группе. Оказаться в середине учебного года в уже сплоченном коллективе — то еще удовольствие. Но, черт возьми, я привык к тому, что жизнь любит подкидывать неожиданности. В конце концов, я ведь уже пережил куда более радикальные перемены. Одно только переселение в тело Кирилла чего стоит. Учебный корпус, в который мы попали, был старинным и величественным. Высокие потолки, украшенные резными деревянными панелями, массивные дубовые двери с бронзовыми ручками, которые, казалось, помнили еще времена Петра Великого. Стены были увешаны портретами бывших выпускников академии. Серьезные лица в мундирах с золотыми эполетами, смотрящие на меня с немым укором. «Не опозорь нас, новичок», — словно говорили они. Пол был выложен черно-белой плиткой, отполированной до блеска тысячами ног. Ну, может, все не так уж плохо. До конца обучения оставалось чуть больше полутора лет. Впереди месяц лекций, потом сессия, зимние каникулы и еще один семестр. Не так уж много, если подумать. Главное, вписаться. «Здравствуйте, молодые люди», — радушно сказал маленький старичок, скукоженный словно сухарь. Почти без волос на голове, но с шикарной, аккуратно подстриженной бородой до пояса, в круглых очках на здоровом носу. Его голос был удивительно бодрым для человека, который выглядел так, будто последний раз его видели живым лет 100 назад. «Добрый день», — ответили мы. «Меня зовут Петр Степанович Бычков, я куратор вашей группы. Также я преподаю навигацию и географию», — проговорил старичок, и его глаза блеснули за толстыми стеклами очков. «А вас, молодые люди, как зовут? И, будьте любезны, вкратце расскажите о себе». Я сделал шаг вперед, чувствуя, как взгляд профессора оценивающе прошелся по мне. Внезапно осознал, что стою перед человеком, от которого в ближайшие полтора года будет зависеть многое в моей жизни. «Кирилл Павлович Пестов», — начал я, стараясь говорить четко. 17 лет, наследник баронского титула, инициацию пока не проходил, обучался в Новоневской академии центральной колонии, специальность магическая метафизика. Тут я заметил, как профессор слегка приподнял бровь, но продолжил. Обожаю естественные науки, увлекаюсь биологией и геммологией. Последнее слово повисло в воздухе. Профессор снова поднял бровь, а Митя, стоящий рядом, слегка наклонил голову, явно не понимая, о чем речь. Геммология – это разновидность минералогии, науки о минералах, только с упором на драгоценные камни. Изучение их свойств, происхождения, магических характеристик, я замолчал, понимая, что, возможно, перегрузил их информацией. Профессор медленно кивнул, его взгляд скользнул по мне, словно пытаясь оценить, насколько я серьезен. Он задумчиво почесал бороду, и я заметил, как его губы дрогнули в едва уловимой улыбке. «Интересно», — произнес он наконец, — «магическая метафизика и геммология. Не часто встретишь молодого человека с такими увлечениями. Боюсь даже представить, где вы сможете применить эти знания в военно-морском училище». Кивнул, улыбнувшись сарказму куратора. Профессор перевел взгляд на Митю. «А вы, молодой человек?» — спросил куратор. Парень шагнул вперед, встал по стойке смирно, но сделал это с такой уверенностью и грацией, словно издевался над нами. Он еле заметно улыбнулся, при этом его голубые глаза блеснули, словно смеясь. «Митя Жданов», — начал он. Голос был спокойным, в нем чувствовалась уверенность. 17 лет, четвертый сын в семье, инициацию пока не проходил. Он бросил быстрый взгляд на меня, словно подчеркивая, что мы с ним равны. Обучался в военной академии Казани. Специальность «магическая защита», сделал паузу, словно давая профессору время осмыслить его слова. «Обожаю стрельбу и яхтинг. Думаю, именно поэтому и попал сюда». Профессор кивнул, его оценивающий взгляд скользнул по Мите. Я тоже невольно разглядывал нового знакомого. Парень был крепким, среднего роста, с широкими плечами и уверенной осанкой. Светлые волосы коротко подстрижены, а карие глаза смотрели на мир с легкой насмешкой, словно он знал что-то, чего не знали остальные. На лице едва заметные веснушки, которые придавали ему немного мальчишеский вид, несмотря на всю уверенность. Одет он был, как и я, в форму училища, которую мы обязаны носить не только на территории учебного заведения, но и за его пределами. На Мите она смотрелась просто великолепно, как будто умелые портные специально подогнали фигуре. «Молодой человек, а какое у вас отчество, Михайлович?» Тут же выпалил он, словно мы были на стрельбище. «Замечательно», — задумчиво произнес профессор. «Вы, молодой человек, выходит, с большой земли. Какими судьбами оказались у нас?» «Распределение», — быстро выпалил Митя и добавил, точнее, обмен на один семестр. «Распределение», — повторил профессор и задумчиво погладил бороду. «Стрельба и яхтинг, ну что ж, у нас здесь есть и то, и другое. Думаю, найдете, чем заняться. Надеюсь, профессор». Куратор кивнул, а затем обернулся к секретарю, который все это время стоял чуть поодаль, держа в руках пачку документов. «Хорошо, молодые люди, подождите меня тут. Нужно подписать пару бумаг с секретарем», — сказал он и подошел к ожидающему мужчине. Мы с Митей стояли у слегка приоткрытой двери класса, чтобы наблюдать за происходящим внутри. Аудитория была просторная и рассчитана на сотню человек, но сейчас в ней царил хаос, совсем не похожий на обычную академическую обстановку. Четыре ряда парт располагались ярусами. Каждый следующий ряд был чуть выше предыдущего, чтобы все студенты могли хорошо видеть преподавателя. Свободных мест почти не оставалось, потому как студенты общались и вели себя, было заметно, что они давно знакомы и дружны, чувствовалась явная связь, объединяющая их. На переднем плане стоял массивный стол преподавателя, заваленный книгами, бумагами и навигационными приборами. Рядом – трибуна для выступлений, на которой лежала раскрытая тетрадь с заметками. Большая черная доска занимала почти всю стену, на ней мелом были начерчены какие-то формулы и схемы. По бокам висело несколько карт, одна из них, судя по всему, была морской, с обозначением течения и порта, другая магической, с нанесенными рунами и зонами повышенной магической активности. В дальнем ряду группа из трех девушек повернулась к парню, который, судя по всему, пытался что-то им объяснить. Они перебивали и явно насмехались над его словами. Парень сжимал кулаки, но ничего не говорил, только краснел, опустив взгляд. В третьем ряду один из учащихся нырнул под парту, привязал шнурки впереди сидевшего к стулу. Потом он подал сигнал своему сообщнику в соседнем ряду. Тот достал трубку, засунул в нее смоченную бумагу и запустил этим снарядом в шею парня. Учащийся вскочил и сразу растянулся между рядами под оглушительный смех. «Веселенькая группа», — тихо сказал Митя, стоявший рядом со мной. Он тоже наблюдал за творившимся в аудитории бедламом и, судя по выражению его лица, успел заметить то же, что и я. «Да уж», — ответил я, стараясь скрыть свое раздражение. «Похоже, чтобы вписаться, придется разбить не один нос». Митя хмыкнул и скрестил руки на груди. «Ну, знаешь, Кирилл», — начал он, немного наморщившись, — «мне кажется, нам стоит держаться вместе. В таких компаниях, как это, лучше не оставаться в одиночестве. Что думаешь?» — посмотрел на него, равнодушно пожимая плечами. «Да», — согласился я, — «вдвоем будет проще». Митя усмехнулся. «Думаю, они так со всеми новенькими, а может, что-то повеселее придумают», — задумчиво произнес Жданов, кивнув в сторону аудитории. «Возможно, но, судя по тому, что я вижу, они явно не любят чужаков. Все будет зависеть от профессора. Если представит нас с лучшей стороны, возможно, обойдется». Митя хмыкнул. «Ну, если что, я всегда могу напомнить им, что умею стрелять», — он сказал это с такой уверенностью, что я невольно улыбнулся. «Думаешь, это поможет? Ну, по крайней мере, они задумаются, прежде чем лезть. Ведь еще немного, и почти у всех находящихся в этом помещении откроется дар, а, следовательно, можно будет смело вызывать обидчика на дуэль», — ответил Митя и хищно улыбнулся. «Ага, я не злопамятный, просто злой и память хорошая», — сказал я, глядя на него с легкой усмешкой. «Что?» — переспросил он. Я отмахнулся и кивнул в сторону профессора, который уже закончил дела с секретарем и направился к нам. «Ну что, молодые люди, готовы?» Мы синхронно кивнули. «Так, Самойлов», — бодро начал профессор, обращаясь к жертве буллинга в третьем ряду, — «пересядь на первый ряд, пожалуйста. Кирилл, займи его место рядом с Марией, а вы, Владимир, за вторую парту около двери, пожалуйста». Куратор кратко представил нас, назвав только имена, и тут же продолжил прерванное занятие. В аудитории находилось три группы, всего человек 90, 70 парней и 20 девушек, все примерно одного возраста. Даже странно, что тут были девушки. Не думал их увидеть в таком количестве в военно-морской академии. Мне показалось, что они тут явно для поиска перспективных женихов, а не для построения военно-морской карьеры. Хотя, я мог и ошибаться. Женщины слишком непонятные и непредсказуемые создания. От них можно ожидать любых сюрпризов. Из-за большой концентрации парней в озабоченном возрасте студентки явно без внимания не оставались. Я занял указанное место рядом с Марией. Девушка оказалась худощавой, но с явно подчеркнутыми достоинствами, выпирающими из блузы, которая была слегка расстегнута, что привлекало внимание. Она была милой, с курносым веснушчатым носиком, аккуратно уложенными рыжими волосами, собранными в строгую прическу. Ее движения были плавными, а взгляд оценивающим. Пока я садился, она сняла с моего плеча невидимую ниточку, словно это было самым естественным делом. «Мария Дьякова», — представилась она, слегка наклонив голову. «Староста группы, ты, я так понимаю, Кирилл Пестов, слышал о твоей семье?» «Да», — ответил я, стараясь не показывать удивления. «Приятно познакомиться». «Мне тоже», — улыбнулась она, но в глазах читался скорее интерес, чем искренность. «У нас тут, знаешь, две шайки заправляют. Одни – моряки, другие – вояки. Не советую лезть к ним на рожон, пока не разберешься, кто есть кто и где тебя примут. А одному нельзя, без этих вот присоединений к группам. Нет, она покачала головой, съедят тогда обе. Спасибо за совет, сухо ответил я, понимая, что ее беспокойство скорее поверхностное. Она здесь явно не ради учебы, а для поиска выгодной партии. Мария, поняв, что я не собираюсь поддерживать ее игру, перевела взгляд на Митю, который устроился за второй партой у двери. «А твой друг, как его там?» – спросила она, слегка наклонившись ко мне. «Митя, нормальный парень, стреляет хорошо, стреляет». Она задумчиво надула губки, но я лишь пожал плечами, давая понять, что больше рассказывать не буду. В этот момент краем глаза заметил, что сосед сзади возится с моими шнурками. Он прошмыгнул под партой и сейчас лежал под стулом, привязывая меня к нему. «ХМ, хочет провернуть тот же прикол, что и с сидевшим на этом месте парнем. Удачи!» — криво улыбнулся я. Сосед поднялся из-за парты, и я понял, что сейчас последует плевок с другого ряда. А я ждал, и как только услышал характерный звук, который издает трубка при залпе, резко выставил руку и поймал мокрую бумагу в ладонь. Фу, какая мерзость! Прям детские какие-то у них забавы, парням по 17-18 лет, а они развлекаются на уровне пятиклашек из моего мира. Но почему бы и не ответить ему так же? Вытащил из кармана отцовскую ручку, ощутил ее вес и прохладу металла. Это было стилографическое перо. Оно состояло из тонкой металлической трубки с узким отверстием на конце, через которое чернила поступали на бумагу благодаря капиллярному эффекту. Внутри корпуса скрывался механизм, регулирующий подачу чернил. Я вытянул руки вперед и над чернильницей решил ее разобрать. Судя по рискам на металлическом корпусе, она разбиралась отделением передней и задней части от середины. Так что в моего оппонента теперь полетит не просто бумажка, а бумажка с чернилами. Не знаю почему, но меня это очень сильно развеселило. Возможно, сыграли свои гормоны, которых в молодом теле Кирилла было предостаточно, и я уже понял, что иногда надо ослабить вожжи, выпуская безумные выходки наружу. Но ручка оказалась именно тем, чем и должна была быть, старинным инструментом для письма, непригодным для шалости. Однако, к моему удивлению, внутри я обнаружил небольшой продолговатый артефакт, который открутился от основания. Артефакт в письменном инструменте, задумался я, и сразу же меня поразила догадка. Возможно, это ключ от отцовского амбарного журнала. Сердце заколотилось. Хотелось прямо сейчас сорваться с места и побежать к своим вещам, оставленным на охране у входа в корпус. Мысль о том, что я наконец-то смогу узнать, над чем работал отец и зачем так отчаянно гонялись люди с корабля, заставила меня на мгновение забыть о происходящем вокруг. Я резко откинулся на спинку стула, пытаясь сдержать желание начать действия прямо сейчас. Тут же раздался выстрел, я это осознал только в тот момент, когда увидел снаряд, пролетающий прямо через то место, где буквально мгновение назад была моя голова. Он попал в соседа спереди, запутавшись в черных волосах. Тот ненадолго замер, потом медленно обернулся. Заметил передо мной разобранную ручку и слюнявый комок бумаги, который я поймал, когда по мне стреляли в первый раз. Этого ему хватило, чтобы сложить одно с другим. В этот же миг его зеленые глаза заполыхали гневом. Он явно подумал, что в атаке замешан я. Парень был массивным, с широкими плечами и мощными руками, сжатыми в кулаки. Его лицо выражало готовность к конфликту. «После лекции я с тобой разберусь, новенький», — сказал он низким голосом и пригрозил кулаком. «Буду ждать с нетерпением», — ответил я, стараясь звучать максимально спокойно. Внутри, конечно, все кипело, но показывать это я не собирался. Ну вот, нарвался в первый же день. Мария, сидевшая рядом, слегка наклонилась ко мне. «Ты либо очень смелый, либо очень глупый», – прошептала она, но в ее голосе слышалось скорее любопытство, чем осуждение. «И то, и другое», – ответил я, не отрывая взгляда от соседа спереди. Он все еще смотрел на меня с явным недовольством, но видно, авторитет профессора, ведущего сейчас лекцию, для него был важнее, чем сиюминутная месть. Лекция продолжалась, и преподаватель, кажется, уже начал замечать, что в аудитории творится что-то неладное. Сосед спереди провел большим пальцем себе по горлу, показывая, что меня ждет после занятий, и медленно повернулся к доске. «Кириллу», — снова прошептала Мария, — «ты знаешь, кто это?» Она кивнула в сторону моего нового друга. «Нет, честно ответил я. Но, судя по всему, он здесь считает себя главным. «Это Амат», — сказала она, слегка понизив голос, — «из рода потомственных моряков Жиминых. Он один из главарей в шайке морских. Тебе с ним лучше не связываться. Он чемпион академии по боксу и борьбе, а еще неплохо фехтует». Я мотнул головой назад, кивая в сторону Стрелка, который плевался бумагой. «А тот кто?» — «Сергей Качалов», — ответила Мария, слегка скривив губы. «Отморозок из вояк. Он всегда готов насолить Амату. Не знаю, почему у них такая вражда. Но сколько помню, они всегда так себя вели». В этот момент раздался третий залп. Снаряд, выпущенный моим недругом с соседнего ряда, целенаправленно полетел прямо в ухо Амату. Парень вздрогнул, затем медленно обернулся, привставая. Его лицо побагровело от ярости. Он оказался огромным, примерно в два раза больше меня. Абсолютно не разобравшись в ситуации, он попытался ударить меня наотмашь. Я резко отклонился назад, где в этот момент что-то делал за моей спиной хулиган, привязавший мне шнурки. Оказалось, он пытался прикрепить к моему стулу какую-то хитрую штуковину, то ли петлю, то ли зацепку, чтобы я не смог встать, когда понадобится. Но мое резкое движение нарушило его планы. Затейник получил затылком в нос и с громким стуком упал на пол, отклонился вперед, вставая, и чуть не упал, забыл, что шнурки привязаны к стулу. Амат, видя это, замер на мгновение. Его кулаки были сжаты, но он, кажется, решил не продолжать, и так шуму мы наделали предостаточно. Жимин посмотрел на лежащего на полу соседа сзади, потом на мои шнурки, привязанные к стулу. «Тебе нет оправдания, новенький, я тебя сегодня урою, знай», – прошипел он, снова проводя большим пальцем по горлу и сразу устроился на своем месте, как ни в чем не бывало. Гам привлек внимание профессора. Он пристально посмотрел в сторону шума, увидел меня, отвязывающего шнурки от стула, и взгляды студентов со всех рядов были направлены на меня. «Кирилл, у вас все нормально?» – спросил он, слегка нахмурившись. «Да, все хорошо», – бодро ответил я, стараясь выглядеть максимально беззаботно. «Может, вы нам продемонстрируете свои познания? Идите к доске, пожалуйста». Я встал, поправил пиджак и направился к доске под ехидные смешки с галерки. От своей соседки я уже успел узнать, что наш куратор, хоть и очень добрый профессор, но крайне въедливый. За это он получил у всей академии кличку Клещ. Получить похвалу от него дорогого стоило. «Расскажите мне, молодой человек, о классификации колец», — произнес профессор, слегка наклонив голову и глядя на меня через толстые стекла очков. Подошел к кафедре и как заправский лектор встал за ней. Мне было привычно вот так стоять и читать студентам лекции, увлекая в мир науки. Невольно улыбнулся накатившим воспоминаниям о прошлой жизни. Уперся руками в трибуну. 200 лет назад в Уральских горах на глубине более 100 метров самыми сильными магами Российской империи был открыт телепорт. В его создании принимали участие 7 магов стихии и сам император. Начал я. Началом рассказа немного шокировал аудиторию, так как официальная версия была другой. Сделал небольшую паузу, и нарастающий гул начал ходить по аудитории. Я не озвучивал, что мой прапрадед был одним из тех 7 магов. Они – легенды своего времени. Князь Пестов владел боевой магией стихии земли. Его сила была так велика, что он мог вызывать землетрясения и создавать каменные стены, способные остановить целую армию. 7 магов стали героями, благодаря их самоотверженному поступку удалось защититься от прорывов существ из Евразии. С того момента война перешла на территорию врага, но через десяток лет наступило смутное время. Маги, некогда объединенные общей целью, не смогли поделить места возле трона императора. 4 из них, включая моего прапрадеда, были изгнаны. Их имена стерли из истории, а подвиги предали забвению. Князь Пестов, несмотря на изгнание, не был лишен всех привилегий. Его, как и еще 3, просто сослали на край империи. Наш род лишили княжеских почестей, присвоив баронский титул, самый низший из возможных. «Кирилл, ты ничего не путаешь?» – переспросил профессор. «Нет», – твердо ответил я. «Ну», – тот пожал плечами, – «бытует и такое мнение. Несколько раз оно мне попадалось в старых трактатах». «Продолжай», – одобрительно махнул рукой он. «Территория империи, где стоит телепорт, называется Большой Землей», – начал я, подходя к доске и беря в руки мел. «А небольшой мир размером с новгородские земли стал нашей первой колонией. В классификации он называется точка». Поставил в центре доски жирную белую точку, чтобы подчеркнуть важность этого места. Из этой колонии открыты еще два телепорта в новые миры. Они называются колониями первого круга или кольца, как кому больше нравится. Подойдя снова к доске, я начертил вокруг точки круг. Телепорты, построенные в колониях первого круга, продолжил я, имеют по три портала. Один на вход и два на выход. Каждый из них ведет в свой мир. Эти миры получили название второго кольца, или средние. Их всего четыре. Начертил очередную окружность, включив в нее предыдущий рисунок. Ну, в принципе, и так далее, добавил я, чувствуя, как класс начинает вникать в мое объяснение. В каждом из этих миров мы имеем тоже один телепорт на вход и два на выход. Итого в третьем кольце колоний, или внешнем кольце, 8 миров. Нарисовал еще одну окружность, заключив в нее предыдущие. Затем обернулся к профессору, ожидая его реакции. «Молодец», — сказал старичок, слегка улыбнувшись. «О каких закономерностях, связанных с мирами, ты нам можешь рассказать?» Кивнул, продолжая рассказ, чувствуя, как внимание класса все больше приковывается ко мне. Даже Амат, который сидел впереди и в начале моего выступления демонстративно отвернулся, теперь внимательно слушал. Правда, он все еще старался делать вид, что ему все равно. Все просто, их тут несколько, и все давно изучены и доказаны. Начал я, чувствуя, как расхожусь. Еще немного, и не удержусь от рассказа анекдота для переключения внимания аудитории. В каждом последующем круге количество миров увеличивается на простую степень двойки, то есть 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 и так далее. В каждом последующем круге количество враждебной среды увеличивается пропорционально. Это могут быть погодные условия, среда обитания, степень опасности фауны и так далее. Сила магии, требуемая для создания телепортов, а также количество магических кристаллов для поддержания телепорта в рабочем состоянии с каждым последующим кругом миров уменьшается. Для создания первого телепорта в точку потребовалось 7 сильнейших магов и император, для первого круга – 5 и император, для второго – 3 и император, для четвертого – 1 и император. Тут я сделал паузу, чтобы подчеркнуть важность следующего момента. И тут надо добавить, что маги нужны только для создания первого портала в новый мир. После этого требуется только император, а после пятого круга – достаточно. Прервал меня профессор. Я вижу, что в этой теме ты разбираешься. Расскажи теперь о градации третьего кольца. Это походило больше на форменный экзамен, чем на простой вызов к доске, но делать нечего. Надо было продолжать в том же духе. К тому же я думал, что еще один вопрос от куратора, и все закончится, но нет. Он продолжал спрашивать. Все просто, начал я, подойдя опять к доске. Градация миров в третьем кольце становится ярко выраженной. Кольцо можно разделить на сектора, каждому из которых соответствуют определенные погодные и ландшафтные аномалии. Я нарисовал на внешнем круге 8 кружков миров, затем разделил окружность на 4 части, подписав их цифрами 1, 2, 3 и 4. В первом секторе я указал на цифру 1, мы наблюдаем аномальный холод, это арктические миры. В противоположность ему третий сектор с аномальной жарой. Второй и четвертый сектора – это, соответственно, присутствие и отсутствие воды. Чем ближе мир к соседнему сектору, тем с большей долей вероятности можно встретить характеристики из другого сектора. Именно из-за этой особенности часть миров за внешним кольцом необитаема, так как там слишком экстремальные условия для человека. Профессор кивнул. Его лицо выражало одобрение, но он не собирался останавливаться. «Почему наша академия располагается во внешнем кольце?» – спросил он, довольно поглаживая бороду. «Морская академия располагается в одном из 8 миров с преимущественным доминированием воды и теплого климата. В этом мире 3 крупных города – Новоархангельск, Балтийск и Кабардинка, 1 в горах, 2 на побережье. Входы в следующие миры находятся в море, что делает это место наиболее перспективным для разведки новых миров и организации там колоний. Это наилучшее место для военно-морской академии». Преподаватель не успокаивался. Он задавал все новые и новые вопросы, иногда очень каверзные, но я с легкостью отвечал на них. Группа поняла, что я настоящий ботан, знающий практически все. Преподаватель был приятно удивлен. Когда занятие закончилось, я все еще стоял около доски, общаясь с ним на разные темы. Студенты же собрали вещи, но сидели на своих местах. «Ты действительно хорошо разбираешься в этом», — сказал профессор, снимая очки и протирая их платком. «Нечасто встречаются студенты, которые так глубоко погружены в материал». «Спасибо», — ответил я, возвращаясь на свое место. Заметил студента с соседней парты, который до сих пор зажимал кровавый нос платком. Его взгляд был полон злобы, и я почувствовал, как атмосфера в аудитории резко изменилась. Некоторые злобно смотрели на меня, другие перешептывались, бросая в мою сторону недобрые взгляды. «Что, блин, такое произошло? Только что все было хорошо. Почему все поменялось? Что случилось?» — спросил я у Марии. «Ты задержал нас на 15 минут», — ответила она. «Следующая пара скоро начнется, а она в здании на другом конце. И в чем же проблема?» — спросил я, хотя уже догадывался. «Проблема в том, что препод злюка и не пускает опоздавших. Если у студента 3 опоздания или неявки на лекцию, то к сессии он не допустит. Ты должен понимать, тут у всех как минимум по одному пропуску есть, а у кого и по 2. До свидания, студенты», — попрощался Петр Степанович, и студенты буквально сорвались с мест. Люди, проходящие сзади, пытались задеть меня плечом или толкнуть. «Новенький, увидимся после занятий», — бросил Амат очередную угрозу. «Похоже, я только что настроил против себя не только пару отморозков, но и всю группу. Жесть». Глава 9. Быстро сложив тетрадку и остатки разобранной ручки в сумку, я выскочил из аудитории, стараясь догнать одногруппников. Мысли были вовсе не о предстоящей паре. В голове крутился один вопрос: что за секрет может раскрыть артефакт, спрятанный в отцовской ручке? Если мои догадки верны, то амбарный журнал содержит не только финансовые отчеты, но и семейные разработки по материаловедению, за которыми так отчаянно гоняются люди с Крабеля, а может быть, даже какие-то магические чертежи. Сказать, что мне не терпелось, ничего не сказать, прямо тянуло увидеть, что там, но это можно будет сделать только вечером, когда окажусь в своей комнате в общежитии. Нужно все проделать без шума и посторонних глаз. При выходе из здания я заметил Митю, который, вопреки ожиданиям, не бросился бежать вместе со всеми, а спокойно ждал меня. Он устроился на лавке перед входом в корпус, подставив солнцу лицо, словно наслаждался редкими лучами. «Ты чего тут загораешь?» – удивился я, подходя к нему. «Или пару отменили? Мы же договорились, что при необходимости прикроем друг друга», – ответил Митя, улыбнувшись. «Или ты уже забыл?» – кивнул, но внутри чувствовал легкое недоумение. «Странный он, конечно. Другой бы на его месте бросился бежать со всеми, стараясь успеть на пару любой ценой. Но, с другой стороны, голова на плечах у него есть, а то, что там тараканы, так это у всех так. Мало кто понимает чужие мотивы. Мы шли быстро, но не бежали. Митя, кажется, разделял мое настроение. В прошлой жизни я уже набегался по пустякам. Все время старался куда-то успеть. То на лекции, то на совещания, то на поезда, которые вечно уходили без меня. Помню, как однажды чуть не сломал ногу, пытаясь успеть на остановку автобуса, который в итоге опоздал на полчаса. Мои студенты тоже постоянно были в гонке со временем, они вечно опаздывали на пары, как будто время для них текло иначе. Особенно запомнился один случай. Я тогда преподавал химическую термодинамику, и мой предмет поставили первой парой. На первую лекцию пришли вовремя всего 3 человека из 30, остальные явились через полчаса, оправдываясь пробками и сломанными будильниками. Я тогда сказал им: чем больше вы спешите, тем меньше успеваете. И ведь реально сработало. На следующую лекцию к началу пришла половина, в другой раз 2/3, а к концу семестра все приходили вовремя. И ведь я никогда не жестил, просто старался преподавать, максимально вовлекая студентов в процесс. Сейчас, оглядываясь назад, я понимал, что сам не всегда следовал совету про спешку. Но в этом мире все было иначе. Здесь я не чувствовал той вечной гонки, того давления, которое заставляло меня бежать, даже когда не было смысла. Да и чего бояться. Знаний в моей голове хватало, чтобы сдать сессию по большинству предметов прямо сейчас. «Кстати», — вдруг сказал Жданов, — «ты ведь из рода именно того мага Пестова, которого больше 200 лет назад изгнал император Петр II». Я почувствовал холодок в груди, но виду не подал, продолжая шагать так, чтобы не показывать удивления. «Ты разбираешься в истории?» – спросил я, бросая на Митю подозрительный взгляд. Отец мне постоянно повторял слова одного умного мужа: «Тот, кто не знает прошлого, не знает ни настоящего, ни будущего, ни самого себя. Так что учителя по истории у меня с детства были хорошие. Одно дело знать историю поверхностно, а другое – помнить фамилии преданных забвению магов, заметил я. Митя замялся. «Ну, знаешь, твоя фамилия не такая уж обычная, и про изгнание земляного Олега ходят легенды. Говорят, что только благодаря его родовым секретам мы изменили ход войны с тварями, изгнав их с нашей территории. Легенды – это одно, а факты – другое. Откуда ты вообще знаешь про это?» Парень вновь замялся. Он начал что-то невнятно бормотать про книги и слухи. Я не стал давить, но в голове уже крутились вопросы. Что-то он явно скрывает. Его образование, судя по всему, намного выше того уровня, что преподается в военном училище. «Стой!» – прервал я его оправдание, взяв за плечо так, что мы даже остановились. «Чтобы у нас с тобой не было недопонимания, скажу просто. Мой род баронов Пестовых чуть больше 200 лет назад основал человек по имени Кирилл. Да, его звали как меня, точнее, меня назвали в честь основателя рода. Он был первым, кого записали в табель родов империи. Баронский титул ему лично выдал император за заслуги перед Отечеством. Я сказал Мите полуправду, ведь при изгнании земляной Олег действительно поменял имя, но не сменил род. А в табеле родов первая запись, с которой начинался наш род, гласила: крестьянскому сыну Кириллу Пестову за верную службу и преданность Отечеству, за подвиги на поле брани и за мудрость в делах государственных дарован императором всероссийским титул графа и земли, дабы род его процветал во славу империи. Митя слушал, слегка прищурившись, словно пытался понять, где правда, а где вымысел. «Значит, ты из тех Пестовых, которые новые», — наконец сказал он, но интонацию понять было невозможно. «Да, именно из тех», — ответил я, стараясь звучать максимально нейтрально. «Понятно», — кивнул Митя, задумчиво глядя на меня. «Мы продолжили идти». «Слушай», — наконец сказал он, — «давай договоримся. Мы не будем впредь поднимать темы происхождения и образования, иначе оба можем пострадать». «Договорились», — сказал я, всего на мгновение задумавшись. «Прошлое останется в прошлом». «Отлично», — кивнул он и протянул мне руку. «А мне этот Митя нравился. В отличие от многих других, он не лез с расспросами и не пытался выяснить больше, чем я готов рассказать. В его поведении чувствовалась какая-то внутренняя сила, словно он знал, что делает, даже если не раскрывал всех своих карт. Мне нравилось, что он не боялся идти против течения, как, например, сегодня, когда спокойно остался ждать меня, несмотря на риск опоздать на пару. Это говорило о том, что он ценил договоренности и был готов поддержать, даже если это могло обернуться против него. В таком месте, как Академия, где каждый сам за себя, найти человека, на которого можно положиться, большая редкость. Вскоре мы подошли к нужному зданию. У входа нас встретили недовольные одногруппники, их здесь было чуть больше половины. Судя по лицам, они не успели на пару. По взглядам же было понятно, что они уже решили, на ком выместить злость. Амат стоял впереди, скрестив руки на груди. Его зеленые глаза словно горели огнем. Чуть левее стоял глава второй шайки, Сергей Качалов. Он тоже был недовольный, но во взгляде читалось еще удивление и уважение. Удивление то понятно, я думаю, из здесь присутствующих никто не ожидал, что после прямых угроз и явно опаздывая на пару, я приду сюда. Но вот откуда уважение, видимо, он не ожидал, что я не сдам его Жимину. «Ну, это не в моих правилах. Чего стоите?» Абсолютно спокойно спросил я. «Пойдемте на занятие». С этими словами прошел мимо ошалевших одногруппников и направился ко входу в корпус. Обратился к старости, которая стояла недалеко от двери. «Маша, а в какой аудитории лекция?» Спросил я. «В 37-й», ошарашенно ответила она. «А как зовут профессора?» «Василий Степанович Головин». «Спасибо», кивнул я и двинулся дальше. Краем глаза заметил, что кроме Мити за мной никто не идет. Остановился, обернулся и с легкой усмешкой спросил: «Ну, вы чего там булки мнете? Я вас на лекцию планирую провести, или не надо?» С этими словами развернулся и пошел дальше, не дожидаясь ответа. Через пару секунд услышал, как часть студентов неуверенно двинулась за мной. Мы поднялись по лестнице, прошли по коридору, и тут я заметил девушку, которая стояла перед дверью аудитории и тихо плакала. Она была худощавой, с длинными темными волосами, собранными в хвост. Я вспомнил, что видел ее на прошлом занятии, но тогда она выглядела куда более уверенной. Подошел к двери и вежливо спросил: «Разрешите?» Она посмотрела на меня с удивлением, но отошла в сторону, встав рядом. Я трижды постучал в дверь. В ответ – тишина. Потом за дверью продолжилась лекция профессора. Постучал еще раз. На этот раз из-за двери послышались ругательства, но лекция продолжилась. Тогда я постучал в третий раз. Дверь резко открылась, и перед нами появился разъяренный профессор. «Вы что, не понимаете, что прерываете лекцию?» – закричал он, но я спокойно и интеллигентно поздоровался. «Добрый день, Василий Степанович. Я Кирилл Упестов, а это Митя Жданов», – показал рукой на стоящего рядом сокурсника. «Мы новенькие, сегодня наш первый день. Простите за беспокойство». Профессор с подозрением посмотрел на Митю, словно узнавая его. «Они знакомы, но я не стал заострять на этом внимание». «Входите», – буркнул профессор, но я не двинулся с места. «Профессор», – начал я, – «из-за меня задержалась прошлая лекция. Это я виноват в том, что одногруппники опоздали. Они просто показывали мне, как пройти сюда. Мария, я обернулся к старосте, где следующая лекция? В этом же корпусе, перерыв будет 20 минут», – ответила она. «Василий Степанович», – продолжил я, – «если вас не затруднит, не могли бы вы начинать свои лекции на 10 минут позже, а мы будем оставаться после на 10 минут, чтобы компенсировать задержку? 10 минут хватит, чтобы дойти до следующей аудитории в перерыв, а чтобы прийти из другого корпуса, времени явно мало», — говорил я уверенно, стараясь быть максимально убедительным. Мне показалось, что профессор на мгновение даже подвис. Он тяжело вздохнул, еще раз покосился на Митю и кивнул. «Ладно, входите, но только на этот раз. Я не приемлю опоздания». С этими словами он пропустил всех студентов внутрь. Я вошел последним, оглядывая аудиторию. Заметил, что девушку, которая плакала у двери, подхватил под руку Сергей Качалов. Она что-то шептала ему на ухо, время от времени оборачиваясь в мою сторону. Видимо, обсуждали мою героическую выходку. Ну что ж, пусть обсуждают. Как только профессор пропустил первых студентов внутрь, со стороны лестницы поспешили те, кто задержался, и, судя по всему, совсем не верил в меня. Среди них был Амат. Он бросил на меня тяжелый взгляд. «Это ничего не меняет. Жду после занятий за общежитием», – прошипел он, проходя рядом, не забыв при этом злобно посмотреть. Я лишь усмехнулся в ответ и прошел дальше, заняв свободную парту на галерке рядом с парнем, который представился Эдиком. Он был среднего роста, с короткими темными волосами и очками в тонкой металлической оправе. На его лице читалась легкая усталость. Он казался типичным середнячком. Профессор, который вел геодезию и гидрографию, выглядел крайне неуверенным. Он стоял у доски, держа в руках потрепанную тетрадь, и монотонно читал свои записи, лишь изредка поднимая глаза на аудиторию. Его голос был тихим, и казалось, что он сам не очень понимает, о чем говорит. Время от времени он останавливался, чтобы поправить очки или перелистнуть страницу, и в эти моменты в аудитории воцарялась неловкая тишина. «Так, едва слышно», — начал он, — «сегодня мы продолжим тему гидрографических измерений». Он посмотрел в тетрадь, словно ища там вдохновение. «Гидрография – это наука, которая изучает водные объекты и их характеристики». Он сделал паузу, словно ожидая, что кто-то из студентов подхватит мысль, но в ответ была тишина. Я посмотрел на Эдика, который сидел с каменным лицом, явно привыкшим к такому стилю преподавания. «Он всегда так ведет?» – тихо спросил я. «Да», – ответил сосед, не отрывая взгляда от доски. «Василий Степанович Головин. Он, конечно, знает свое дело, но преподавать, ну, это не его конек. Он отменный водяной маг, говорят, что даже восьмого уровня». Я кивнул и заметил, что взгляд моего соседа в этот раз был направлен не в сторону доски, а к той девушке, которая рыдала у закрытой двери. Она сидела рядом с Сергеем, все еще что-то шепча ему на ухо. «Кто она такая?» – спросил я у Эдика, кивнув в сторону студентки. «И почему она так сильно расстроилась, когда не попала в аудиторию?» Эдик вздохнул и слегка наклонился ко мне. «Это Елизавета. Она два раза уже опаздывала на этот предмет, и если бы ее сейчас не пустили, то Василий Степанович замучил бы ее на допуске к экзамену». «В чем проблема?» – спросил я. «В том, что препод тот еще фрукт», – недовольно сказал Эдик. «Он ее просто недолюбливает. А она, между прочим, в свои годы уже на четвертом уровне владения клинками, уровне адепта. Еще немного, и она достигнет пятого, мастера». Я посмотрел на Эдика с удивлением. В его голосе чувствовалось восхищение, а в глазах что-то вроде обожания. «Ну, все понятно», — подумал я. «Эдик явно влюблен в Елизавету». «Звучит впечатляюще», — сказал я, стараясь не выдать своих мыслей. «А ты с ней общаешься?» Эдик еле заметно покраснел. «Ну, иногда», — пробормотал он. «Она вообще-то хорошая». Усмехнулся, но больше не стал давить на парня. Лекция продолжалась, и я решил сосредоточиться на том, что говорил профессор, хотя это было нелегко. Его монотонный голос и неуверенность в каждом слове делали процесс обучения крайне утомительным. Но я понимал, что в этой академии придется привыкать ко многому. Пара закончилась, у выхода из аудитории меня дожидался Жданов. Мы вместе направились на следующую пару. На этот раз удалось усесться рядом. Оказалось, Митя уже успел разузнать все о предстоящих занятиях и расписании. «Сегодня у нас в основном специальные и естественные науки, связанные с судоходством», – начал Митя, листая свои записи. «Думаю, будем изучать что-то вроде навигации, основ управления судами, морские карты и, возможно, даже магические аспекты судоходства. Ну, знаешь, как использовать магию для улучшения хода корабля или защиты от штормов. Звучит интересно», — сказал я. «А что насчет завтра? Весь вторник посвящен парам по раскрытию дара. Теория магии, основы управления магической энергией. А еще монстроведение, будем изучать характерных для этого региона тварей». Я кивнул, чувствуя себя спокойно. Монстроведение меня не пугало. Я уже многое знал. Части тел твари использовались в алхимической лаборатории, и я не раз видел, как привозили целые туши или отдельные куски, когда приходил к отцу на работу. Но по Мите было заметно, что этот предмет его немного пугает. Когда он рассказывал о нем, то невольно скривился, хоть особого вида и не подавал. «Ты как-то нервничаешь из-за монстроведения», — заметил я. «Ну, знаешь, я не особо люблю все, что связано с тварями. Особенно после того, как однажды чуть не столкнулся с одной из них один на один. Это было неприятно. На Большой Земле, да, там они тоже иногда появляются, особенно у западных и южных границ империи». «Понимаю», — сказал я, стараясь его поддержать. «Но, думаю, здесь все будет под контролем. Вряд ли нас сразу бросят к реальным монстрам, подождут, пока раскроем дар, а вот на пятом курсе уже точно. Но ты к тому времени уедешь, или все же планируешь задержаться больше, чем на один семестр?» Митя отрицательно мотнул головой, но видно было, что он не до конца уверен. «В среду у нас армейские дисциплины», — продолжил сосед, меняя тему. «Целый день посвящен физподготовке, стрельбе и практике сражений с монстрами. Ну а дальше все по кругу. Четверг – естественные науки, пятница – магия, суббота – опять физподготовка, а воскресенье – долгожданный выходной». «Интересно, отпускают ли новичков на выходной?» – спросил я, задумавшись. «Не знаю», – ответил Митя, – «но я все выясню к вечеру. Думаю, если не будет каких-то особых занятий или нарядов, то нас отпустят. Но, скорее всего, первые пару недель придется привыкать к режиму», – кивнул. «В этой академии все было строго, и расслабляться рано, но мысль о выходном все же грела душу. Мне обязательно нужно оказаться дома и проведать родных, я уж молчу про семейное дело, ведь еще столько нужно успеть в лаборатории, а также поговорить с Петром Бадаевым, управляющим литейным цехом. Он к воскресенью уже точно придет в сознание и сможет, наконец, рассказать, что произошло с цехом и почему еще мне надо остерегаться людей из Крабеля». «Ладно», — сказал я, «тогда будем ждать вечера, а пока давай сосредоточимся на судоходстве. Интересно, что нам сегодня расскажут?» Митя усмехнулся. «Думаю, ничего сверхъестественного. Но, знаешь, в магическом судоходстве есть свои тонкости. Может, узнаем что-то полезное». Мы продолжили болтать, ожидая начала лекции. В аудиторию постепенно заходили другие студенты, и вскоре профессор появился у доски. Лекция началась, и я с интересом погрузился в тему, стараясь не упустить ни одной детали. Впереди нас ждал долгий день. После поры была большая перемена на полтора часа. Мы с Митей решили зайти к коменданту общежития, чтобы окончательно уладить все вопросы с размещением. Его звали Григорий Петрович, но мужчина сразу сказал, что можно обращаться просто Петрович. Это был маленький пухлый человек с грубоватым лицом, явно в прошлом военный моряк. Его левая рука была в повязке, и я заметил, что он ею почти не двигал. Когда он увидел, что мы смотрим на руку, хмыкнул и сказал: «Старая травма, Еще со службы. Рыба плывун кислотой плеснула. Магическая тварь, если что, не повезло. Митя, всегда любопытный, не удержался и спросил, а почему маги не вылечили? Разве нельзя? Петрович усмехнулся, но в его глазах мелькнула тень досады. Можно, конечно, только к мастеру идти надо, а он за это денег возьмет много. Вот я и коплю. Был бы я сильным магом, меня бы в какой-нибудь клан взяли, тогда бы и вылечили. А так, он пожал плечами. У меня третий уровень магии воды. Хватает, чтобы порядок держать в этом общежитии. Так что не хулиганьте у меня, а то покажу, на что способен.